Он ничего у меня не украл. Полиция убеждена, что ему была нужна только пленка. Вы обратились в полицию? Меня нашел полицейский и отвел в участок. Инспектор думает, что я сфотографировал кого-то, кто был очень против этого, и спрашивал меня, не протестовал кто-нибудь. Произнося это, он украдкой посмотрел на Кляр, но она не отреагировала на его слова, занятая разборкой пакетов. — А вы заметили что-нибудь? — спросила она, нарезая ветчину. — Я сказала инспектору, нет. — Но это неправда. — Аппетитно выглядит эта ветчина, не так ли, а? Внезапно она нахмурилась и посмотрела на него. — Не совсем правда? Я сказал инспектору, что никто не протестовал, заметив, как я его сфотографировал. Она вопросительно взглянула на него, и у нее, кажется, перехватило дыхание. Я решительно сошла с ума. — Значит, это вы меня сфотографировали вчера вечером? — Что вы, наверное, подумали обо мне? Я вас не узнала, уверяю вас. Это были вы? — Да, я, — кивнул Гарри. — Черт возьми! Я видела расплывчатый силуэт, к тому же было так темно, и я не думала, что вы можете работать ночью. Вспышка лампы меня ослепила. — О, Гарри! Это меня поразило. Я решил, что вы не хотите узнавать меня, Гарри. Клэр положила руку ему на плечо. Я никогда не сделала бы ничего подобного. Поверьте мне. Да, конечно. Он поколебался, потом продолжил. Вашему спутнику это не понравилось. Я не хочу ничего скрывать. Он очень рассердился. Да? Произнесла Клэр с неестественной улыбкой. — Роберт? — Это не страшно. Он всегда такой. — Вы про него ничего не сказали полиции? — Ничего. Я подумал, что мне будут задавать вопросы, а мне совершенно не хотелось втягивать вас в эту историю. — Ну, это не важно, — ответила она, передвигая складной стол к кровати. Роберт не имеет ничего общего с вашими приключениями, я вас уверяю. Я тоже так думаю, — вежливо согласился Гарри, впрочем, не слишком уверенным тоном. Но вы же знаете полицию. Вам не покажется нескромным, если я спрошу, кто это был с вами? — Это мой патрон, — сказала Клэр. — Сядем за стол. — Ваш патрон? — удивился Гарри, беря тарелку с ветчиной, которую ему протянула Клэр. — Мой импресарио. — Точнее, его зовут Роберт Брэди. — Он вам говорил обо мне? — Нет. — Я чувствовала, что он в плохом настроении и может закатить сцену, а мне эти сцены неприятны. Даже мне он иногда говорит обидные вещи. — Серьезно? — возмутился Гарри. — Пусть он только мне попадется. — Ни в коем случае. Я даже не хочу, чтобы он заподозрил, что я пошла к вам. Он станет совершенно невыносимым. Я неплохо у него зарабатываю, а вы же не хотите, чтобы у меня были неприятности. — Что это значит для вас? — Ничего. Просто толстая макака... Но это мой патрон, и я должна быть с ним вежливой. Он не имеет права вмешиваться в вашу личную жизнь, даже несмотря на то, что он ваш патрон. К сожалению, он так не думает. Но это меня совершенно не стесняет. Правда, теперь, когда я познакомилась с вами, мне нужно быть внимательней. Это правда, что вы мне сказали? Что? Что ситуация изменилась после вашего знакомства со мной. Она ему улыбнулась. Это действительно так. Она наклонилась вперед и задела пальцами за карман его пижамы. Если вы хотите меня видеть, то я тоже этого хочу. Она с нежностью смотрела на него. Гарри привлек ее к себе. Их губы встретились, и он почувствовал, как она дрожит.